Пьесу поставили не в воскресенье, как обычно, а в пятницу, и пригласили только избранных. Приглашавшие предупреждали, никому ни слова. Как всегда перед сценой, гости спорили из-за мест, смеялись, перекликались, нетерпеливо хлопали. Петя вышел из-за занавеса, чтобы попросить публику не шуметь и не привлекать шумом, кого не следует. Увидев на скамьях всех обычных посетителей, он только и мог сказать «Ба!» «Знакомые все лица!» и ушел, махнув рукой. Но когда открылся занавес и со сцены зазвучали далеко не обычные слова, у многих гостей вытянулись физиономии, и не один папаша подумал, как бы тут не влипнуть. Уходили, забрав детей во время действия. В антракте Артемка, помогавший переставлять декорацию, заглянул в дырочку занавеса и в восхищении подпрыгнул. «Дёру дает! Вот пьеса!» «Да что дёру!» — мрачно отозвался Петя, когда такие речи. «Боишься?» — откровенно спросил Артемка. Петя рассердился. «Дурак! Я, что ли, эти речи говорю? Я заводчика играю!» Все-таки, когда начался второй акт, публики было еще много. В первом действии Артемка не участвовал. Теперь, ожидая выхода, он немного волновался. Почти все участники были на сцене. Там, на ступеньках террасы, одетый в пиджак, со шляпой-котелком на голове, стоял Петя и раздраженно говорил делегатам бастовавших рабочих. «Опомнитесь! Принимайтесь за работу! Или вам не жалко своих детей?» Леночка играла роль дочери фабриканта. Она стояла за кулисами недалеко от Артемки и тоже ждала выхода. В белом атласном платье, со взбитой прической, с жемчужной ниткой на шее, она была так хороша, что гимназист Верзила, игравший полицейского пристава, опустился перед ней на одно колено и приложил руку к сердцу. Но Артемке она в этом богатом наряде показалась чужой, и он с неприязнью косился на ее пышный веер. Леночка подошла ближе и что-то хотела сказать, но в это время на сцене заговорил Коля. Он играл молодого рабочего, организатора забастовки, играл с подъемом, с большой искренностью, и от его голоса, мужественного и страстного, у Артемки по спине пробежал мороз. «Хорошо», — шепнула Леночка. Артемка от удовольствия даже зажмурился, но тут же пренебрежительно сказал, «А Петька трус». «Трус», — согласилась Леночка, — «Коля молодец, и Алеша тоже. Ведь если директор узнает, что они написали эту пьесу, их исключат из гимназии». «Как это исключат?» — не понял Артемка. «Ну, выгонят. Не прозевайте. Вам скоро выходить». Артемка прислушался. «Сейчас», — сказал он, подавляя волнение, и озадаченно спросил. «Неужто выгонят?» Со сцены донеслась знакомая реплика. Артемка вздрогнул, порывисто вздохнул и, сделав два шага, оказался перед публикой. Волнение сразу исчезло. «Осторожно! На носках!» Артемка подкрался к толстому заводчику и приколол ему на спину листовку. В публике засмеялись. Артемка пригнулся и на четвереньках подполз к заводским воротам. Здесь он должен сидеть молча, а при появлении пристава криком предупредить рабочих. «Фараон идет!» Артемка принялся ждать. «Сейчас, — говорит Петя-заводчик, — как только он кончит, рабочие закричат «Не желаем! Не желаем!» А Алеша, играющий рабочего китайца, поднимет вверх желтую руку и скажет «Мы все есть великая семья!» После этих слов и появится пристав. Вот Петя договаривает последние слова, вот уже кричат рабочие, вот Алеша поднимает руку, вот в воротах появляется фигура в белом кителе «Фараон идет!» Что из духу кричит Артемка и окаменевает от изумления. На сцену в белом кителе вошел не верзила-гимназист в гриме полицейского пристава, а носатый чиновник, которого гимназисты называли Брадотрясом. В публике что-то грохнуло. Был ли это смех или крик, Артемка не знал, но звук вырвался сразу и сразу оборвался. Потом наступила такая тишина, что все явственно услышали, как кто-то приглушенно шепнул «Доигрались». Артемка перевел глаза на гимназистов. Они стояли неподвижно, застыв в тех позах, в каких их застало появление надзирателя гимназии. «А у него борода трясется», — сказал мальчуган, сидевший, как обычно, на акации. «Я прекращаю это безобразие!» «Прекращаю!» — прохрипел чиновник. Петя вдруг бросился со сцены за кулисы и сейчас же, судорожно дергаясь, опустился занавес. «Закрыл!» — сказал Петя, опять вбегая на сцену. «Вот и все, Филарет Самсонович, и никаких недоразумений! Нельзя и нельзя, Филарет Самсонович!» У надзирателя опять затряслась борода. «Так вот вы чем занимаетесь? Инсценируете запрещенные книжонки? Тайком нелегальщину показываете? Извольте сию же минуту сказать, кто состряпал эту, с позволения сказать, пьесу?» «Ну-с!» Артемка подумал. «Неужто признаются? Выгонят же!» И спокойно сказал. «Да я написал». «Вы?» — вскрикнул Брадотряс и сейчас же недоуменно забормотал. «Но позвольте, вы... вы, собственно, кто такой? Я вас не знаю. Вы гимназист?» «Чего?» — удивился Артемка такому нелепому вопросу. «Сапожник я». «Сапожник?» — выпучил надзиратель глаза. «Но как же вы сюда затесались? И потом... потом... вы врете? Разве сапожники пьесы пишут?» «Вы врете самым наглым образом». «Отчего я буду врать?» «Написал и написал», — нахмурился Артемка. «А я говорю, врете», — настаивал надзиратель. «Если не врете, покажите пьесу. Посмотрим, чья рука». «Нутис». Артемка заглянул в суфлерскую будку, но гимназиста с усиками след простыл. «Нету пьесы», — развел руками Артемка. «Потерял». «Да вы не сомневайтесь, та книжка у меня в сундуке лежит. Вот пойдемте в будку». «В будку? Это куда же-с?» «А на базар». «На базар? Ночью? Хм. А, впрочем, идти по карантинному, мимо участка? Да хоть и по карантинному». «Хорошо-с, отлично», — согласился Брадотряс и, обратясь к совершенно растерявшимся гимназистам, ханжески сказал. «Господа, я всегда был ходатаем за вас перед директором. Буду просить и теперь. Как знать, может быть, удастся вас отстоять». Потом опять повернулся к Артемке. «Нутис, господин литератор, извольте проводить меня в ваш рабочий кабинет. Хе-хе-хе. В будку. Нутис».